Заключение сделки со стратегическим бизнес-партнером. In conclusion, и в заключении, couple of suggestions, несколько предложений, on how to close the sale, по поводу того, как заключить сделку, with your strategic business partners, с вашими стратегическими бизнес-партнерами. Number one, we're not going to actually close. Первое, мы не будем заключать эту сделку с использованием каких-то приемов. Let's think about it as formalizing a partnership. Мы будем всего лишь формализовывать наше партнерство. Even if you can only sell this SBP one time in their entire customer lifetime. Даже если вы сможете продать этому стратегическому партнеру всего один раз за его жизненный цикл, there's still a relationship. Все равно отношения должны оставаться отношениями. They can be a powerful ally. Потому что они смогут стать вам сильным союзником. A great spokesman for you and your company. Они смогут выступить и защитить вас, если вы будете сталкиваться с какими-то проблемами в компании. And somebody that can connect you with other SBPs. А также смогут стать тем, кто свяжет вас с другими стратегическими бизнес-партнерами. So get rid of this idea about closing. Поэтому избавьтесь вообще от этой идеи заключения сделки. Number two. Второе. Focus on getting commitment on first steps. Сконцентрируйтесь на том, чтобы получить какие-то обязательства от него на первых порах. A lot of times salespeople try to sell the whole smack. Очень часто продавцы пытаются в первую очередь продать все, что у них есть. A lot of times SBPs will buy the first two or three steps because they're not worried about testing. Но иногда СБП согласятся приобрести всего лишь несколько частей вашего предложения. Им не важна тестовая стадия. They're okay with that. Они согласны, что можно потратить некоторое время на эксперименты. They're top people. Это же топ-руководители. They're probably somewhat entrepreneurial. Возможно, в них есть дух предпринимательства. They understand these things. Они понимают такие вещи. So keep that in mind. Поэтому помните об этом. A lot of times I'll get my biggest projects. Часто я получаю самые большие свои проекты. By starting off with very small steps. Начиная с маленьких шагов. Number three. Третье. Do not fight a war you can't win. Не участвуйте в войне, в которой не можете победить. Bottom line here. Главная мысль вот в чем. If you don't think this is somebody you can have a relationship with long term. Если вы не считаете, что с этим человеком вам удастся построить долгосрочные отношения. Don't close them. Не надо заключать с ним сделку. Don't get in the relationship. Не надо начинать эти отношения. Divorce is a nasty thing. Развод – это ужасная вещь. You don't want that with your customers. И вам не нужны разводы в отношениях с клиентами. Number four. Четвертое. Keep the SBP informed. Позволяйте СБП быть в курсе событий. Especially concerning specific results. Особенно в курсе того, как продвигается этот проект и каковы конкретные результаты. Especially if you've got a project. Особенно если у вас большой проект. That lasts a few weeks. Который длится, например, несколько недель. A few months. Несколько месяцев. They say yes. Они сказали вам да. They give you money. Они отдали вам деньги. What did they buy? Что они купили? The results. Результаты. The benefits. Преимущества. The solutions. Решения. Make sure. Гарантируйте. When they're receiving those, что когда они будут получать их, you let them know. Вы известите их об этом. You remind them. Вы напомните им. They may make a decision for their organization. Возможно, они принимают это решение для своей компании. And here's the thing you gotta remember. Вот что нужно помнить. Their organization may not communicate all those results back up to them. Компания, возможно, не докладывает им всю информацию об этих результатах. You don't want your results to get lost inside the company. Вы не должны допустить того, чтобы ваши результаты затерялись где-то в компании. So keep them informed about that. Поэтому постоянно позволяйте им быть в курсе событий. Number five. Пятое. Keep them informed about everything else too. Позволяйте им быть в курсе всех событий. That's happening in reference to the relationship and the whole process. Все, что связано с вашими отношениями и всем процессом. They buy a project from your company. Допустим, они покупают проект у вашей компании. Some products, some services. Продукты, услуги. And it's a six-month project. И это проект на полгода. Call them once a week. Звоните им раз в неделю. Владимир. Владимир. John here. Это Джон. Just wanted to let you know. Просто хотел рассказать вам. What happened this week? Что на этой неделе произошло вот что. These three things. Вот эти три вещи. Got those two done as well. Мы сделали еще вот те две. So they feel comfortable. Чтобы им было комфортно. See, they might not get the results till the project's done, but they've already spent the money and they're going to feel like halfway through the project they're not getting the results they wanted. Возможно, они получат окончательные результаты только в конце проекта, но деньги-то они уже отдали, и они должны понимать, что что-то позитивное происходит. Very often in scenarios like that, they're in kind of demotivated halfway through the process. Очень часто на половине процесса они демотивированы, потому что не видят результатов. Let them know everything's going all right. Поэтому известите их о том, что все идет по плану. And what if it doesn't? А что если не идет? Number six. Это номер шесть. When trouble comes. Когда появляются какие-то проблемы. Tell them straight up. Говорите им напрямую. I promise you. Я могу вам пообещать. They'll respect you. Они будут за это вас уважать. And you know what? И знаете что? If you tell them, если вы скажете им, before their staff do, перед тем, как им доложат об этом их сотрудники, that's okay. это ничего. As long as you're going to give them a solution. Если вы предоставите им решение возникшей проблемы. If their staff tell them. А если их сотрудники расскажут им об этом. Their staff probably won't give them a solution. Скорее всего, их сотрудники не дадут им решение. They'll tell them that the problem's twice as bad as it really is. Плюс они сделают из мухи слона, сделав эту проблему в два раза серьезнее, чем на самом деле. And where does that leave you? И что нам остается? Without a relationship. Вы остаетесь без отношений. SPPs understand. СБП понимают. Not everything's perfect in the world. Что не все идеально в этом мире. They won't blame you for the mistake. Они не будут винить вас за ошибку. But they'll expect that you fix it. Но они ожидают от вас решения. And if you're on top of the situation. И если вы контролируете ситуацию. They'll respect you more after you've done that. Они будут уважать вас еще больше, если вы решите проблемы. Now, in conclusion, before I let you go. И в заключение, перед тем, как я отпущу вас. I just want to mention one more thing. Я просто хотел сказать еще одну вещь. As we've already said. Как мы уже упоминали. Many times. Много-много раз говорили. SBPs. СБП. Are real people. Это обычные люди. More than anything else. И самое важное. Remember that. Помните вот что. They're just like you and me. Они такие же, как мы с вами. Doesn't matter how rich they are. Независимо от того, насколько они богаты. How cool they are. Насколько они круты. How famous they are. Насколько они знамениты. They're humans. Они такие же люди. With emotions. С эмоциями. Same ones as you've got. Такими же, как у вас. And here's the thing. И вот главная мысль. Just like everybody else in the world. Точно так же, как все остальные в этом мире. They want relationships. Они хотят иметь прочные отношения. That is the key. Это ключ. To working with top people. К успешной работе с топ-людьми. Give them a relationship. Вы должны построить с ними прочные отношения. Keep your word. Вы должны держать свое слово. Help them look good. Помогайте им выглядеть в лучшем свете. And you will never have a problem with face control. И у вас никогда не возникнет проблем с фейс-контролем. Благодарим вас за прослушивание аудиокурса Джона Ван Эйкина. По вопросам приобретения его аудиокурсов, книг, а также проведения корпоративных тренингов, консультаций обращайтесь на наш сайт www.johnva.com. Желаем успеха на пути к поставленной цели!